По кастальскому обычаю мальчик не был по прибытии встречен служителем, который повел бы его к ректору или в учительский совет. Нет, его встретил один из товарищей, красивый, рослый мальчик в синей полотняной одежде, который протянул ему руку и сказал: «Я Оскар, старший в корпусе Эллада, где ты будешь жить, и мне поручено приветствовать тебя и ввести в курс дела. В школе тебя ждут только завтра. Мы успеем все немного осмотреть, ты быстро разберешься. Прошу тебя также на первых порах, пока не обживешься, считать меня своим другом и ментором, а также защитником, если к тебе будут приставать товарищи. Некоторые ведь думают, что новичков непременно нужно помучить. Ничего страшного не случится, это я обещаю. Сейчас я провожу тебя в наш корпус и покажу, где ты будешь жить». Так, в согласии с традицией, приветствовал новичка Оскар, назначенный правлением корпуса в менторы Йозефу и действительно старавшийся играть свою роль хорошо. Ведь роль эта почти всегда доставляет удовольствие старшим. И если 15-летний старается очаровать 13-летнего товарищеской доброжелательностью и легким покровительством, то это ведь, пожалуй, ему всегда удается. В первые дни ментор Йозефа обращался с ним совершенно как с гостем, от которого хотят, чтобы он, если ему завтра же придется уехать, увез с собой хорошее впечатление от дома и от хозяина. Йозеф был отведен в спальню, которую ему предстояло делить с двумя другими мальчиками, угощен печеньем и стаканом фруктового сока. Ему был показан корпус Эллада, один из жилых отсеков большого прямоугольника. Было показано, где вешать во время гимнастических упражнений на воздухе полотенца и в каком углу держать горшки с цветами, если у него есть такое желание. Он был еще засветло отведен к костеляну в прачечную, где ему подобрали синий полотняный костюм. Йозеф с первой минуты почувствовал себя здесь непринужденно и с удовольствием подхватил предложенный Оскаром тон. Он не показывал ни малейшего смущения, хотя тот, старший и уже давно освоившийся в Касталии, был, конечно, в его глазах полубогом. Йозефу нравились даже легкое бахвальство и позерство Оскара. Например, когда тот вплетал в свою речь замысловатую греческую цитату, чтобы тотчас вежливо спохватиться, что новичку-то ведь этого еще не понять. Ну, конечно, да никто и не требует от него понимания. Вообще же для кнехта не было в интернатской жизни ничего нового. Он приспособился к ней без труда. У нас нет сведений о каких-либо важных событиях, приходящихся на его эшгольские годы. Ужасный пожар в здании школы был, безусловно, уже не при нем. Его отметки, насколько их удалось обнаружить, показывают по музыке и латыни самые высокие баллы, а по математике и греческому держались чуть выше хорошего среднего уровня. В домовом журнале попадаются записи о нем типа таких: «Ум очень восприимчивый, в занятиях не узок, благонравен, ум счастливый и очень жаждущий преуспеть, нрава любезного». Каким наказанием подвергался он в Эшгольце, установить уже нельзя. Журнал, где регистрировались наказания, сгорел вместе со многим другим во время пожара. Один соученик, говорят, уверял позднее, что за 4 эшгольских года кнехт был наказан один единственный раз неучастием в еженедельном походе за то, что наотрез отказался выдать товарища, сделавшего что-то запретное. Анекдот этот звучит правдоподобно. Кнехт, несомненно, был всегда хорошим товарищем и никогда не подлизывался к начальству. Но что то наказание действительно было за 4 года единственным, это все-таки, пожалуй, маловероятно.